Часть первая. Пепел и огонь. 4-8 сентября 1666 года. Глава первая. Хуже всего был шум. Ни треск пламени, ни взрывы и грохот рушившихся зданий, ни крики и нескончаемая барабанная дробь или стоны и вопли толпы, а рев огня. Он завывал, будто сам великий зверь, пришедший в ярость. Часть крыши нефа провалилась, ошеломленная толпа ненадолго затихла. Если бы не это, я бы не услышал всхлипов где-то у моего локтя. Эти звуки издавал мальчик в рваной рубашке, только что протолкавшийся сквозь толпу. Он покачивался, того и гляди, упадет. Я дотронулся до его руки. «Эй, ты!» Паренек вскинул голову. Казалось, его большие глаза ничего вокруг не видят. Мальчик дернулся, будто хотел убежать, но народ обступил нас со всех сторон. Половина лондонцев, начиная с короля и герцога Йоркского и заканчивая простолюдинами, собралась, чтобы посмотреть на предсмертную агонию собора святого Павла. «Тебе дурно?» Мальчика все пошатывало. Я взял его за руку, но он тут же высвободился. Съежившись, он попытался ввинтиться между людьми, стоявшими впереди. «Да стой ты на месте!» — обратился я к нему. «Ближе подойдешь — поджаришься!» Мальчик протиснулся мимо стоявшей рядом женщины и встал с другой стороны от нее. Мы трое стояли рядком, пытаясь что-то разглядеть из-за мужских спин впереди. Основная часть толпы, и король со свитой в том числе, собралась на церковном дворе к северо-востоку от собора. А мы с пареньком стояли на Ладгейт-стрит к западу от портика. Я задержался по пути в Уайт-холл, а ведь я должен был явиться туда еще час назад. Меня вызвал сам господин Уильямсон, а такого человека нельзя заставлять ждать. Но разве можно оторвать взгляд от подобного зрелища? Оно поражало воображение настолько, что трудно было поверить своим глазам. Пока что здесь нам ничего не угрожало, если не подходить слишком близко. Некоторые здания между нами и собором святого Павла снесли в надежде остановить огонь, поэтому холм, на котором стоял собор, хорошо отсюда просматривался. Но, пожалуй, надолго здесь задерживаться не следовало. Дым и жар уже сейчас обжигали мои легкие так, что было тяжело дышать. Хотя на севере и юге пламя перекинулось на другую сторону Флит-Дич. На самой Флит-Стрит еще было безопасно, и можно было не бояться, что путь к отступлению будет отрезан. Огонь распространялся со скоростью около 30 ярдов в час, и точно так же он продвигался с тех пор, как пожар вспыхнул рано утром в воскресенье. Однако наперед загадывать трудно. Что если ветер опять переменится? Искры могут отлететь на сотню ярдов, а то и дальше, и нужно только, чтобы им попалась подходящая растопка. У огня свои законы. Человеческим правилам он не подчиняется. Реки из расплавленного металла просачивались между колоннами и стекали по ступеням собора. В густой серебристой жидкости отражались всполохи, золотистые, оранжевые, всех цветов преисподней. Это вытекал наружу свинец, лившийся с пылавшей крыши на пол нефа. Обезумевшие крысы разбегались в разные стороны. Они проносились по мостовой так стремительно, что только искры в шерсти мелькали. Но некоторые из них уже были охвачены огнем. Другие оказались слишком стары, слабы или малы, чтобы спастись бегством, и поджаривались заживо. Я видел, как три крысы попали под серебристый дождь и не смогли выбраться. Сначала они визжали, потом их тела съежились, и они погибли. Несмотря на поздний час и дымовую завесу, окутавшую город, из-за яркого зарева казалось, будто сейчас полдень. К тому времени, вторник близился к концу, было 8 или 9 часов вечера. Собор светился изнутри, словно гигантский фонарь. Даже агонизируя, он выглядел величественнее всех прочих строений вокруг. Я взглянул влево, за спину женщины рядом со мной, на запрокинутое лицо мальчика. Всполохи пламени придавали его облику нечто нечеловеческое. Они будто выжгли всю жизнь, оставив лишь четкий оттиск, напоминавший профиль на монете. Огонь всегда завораживает. А по сравнению с этим пожаром его предшественники бледнели. С утра воскресенья я наблюдал, как пылает город. Я помнил Лондон столько же, сколько самого себя. В каком-то смысле в пепел обращалось мое прошлое. Однако, как ни удивительно, это зрелище пробуждало во мне странный восторг. Какая-то часть меня наслаждалась им. И вместе с тем я думал, теперь все должно измениться. Никто всерьез не верил, что пламя доберется до собора святого Павла. Он считался неприступным. Расположенный на вершине холма, он столетиями возвышался над сити и предместьями. Собор был настоящим гигантом, почти 600 футов в длину. При старой королеве шпиль упал, и его так и не восстановили. Однако башня осталась, и, собственно, церковь от нового портика на западе до высокого клироса на востоке поднималась над землей более чем на 100 футов, а сквозь массивные стены не могло проникнуть ничто. Кроме того, все говорили, что Божья рука защищает собор святого Павла, ведь огонь уже много раз мог к нему подступить. К востоку от нас пламя уже поглотило школу при соборе вместе с ее величайшими библиотеками. Львиная доля моего отрочества прошла там, и меня не слишком опечалила эта утрата. Но до сегодняшнего вечера пламя бушевало вокруг церкви, однако сама она оставалась нетронутой. Собор святого Павла всегда считался чем-то большим, чем просто церковь или храм. Он являлся воплощением самого Лондона. Здесь душа города, и она неуязвима. Сегодня я надел плащ, нарядный, но не лучший, и прежде чем отправиться сюда, предосторожности ради окунул его в Темзу. На собственном горьком опыте я убедился, что даже слабая защита от жара и дыма лучше, чем ничего. К тому же я бы, наверное, изнывал от зноя даже без плаща. Изнутри здания донесся мощный рев. Сгусток пламени взметнулся вверх над клиросом. Огонь вырвался наружу через оконные проемы. Толпу обдало волной раскаленного воздуха. Люди отпрянули. «Боже мой!» — произнес мальчик тонким, исполненным муки голоском. «Крипта загорелась!» Мужчина впереди бросил свою шляпу на мостовую и принялся топтать ее. Он раскинул руки, и из его груди вырвался надрывный стон. Друзья попытались его унять. Это был Мейкок, печатник. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подумал я. «По крайней мере, господин Уильямсон будет доволен». Мейкок, как и многие его товарищи, хранил самые ценные книги, бумаги и кассы с литерами в крипте собора, где располагалась приходная церковь печатников, церковь святой веры. Они предприняли все меры предосторожности, заперли двери на замки и засовы, законопатили каждую щель, через которую внутрь могла проникнуть искра или сквозняк. Даже если собор обрушится им на головы, рассуждали они, книги в церкви святой веры спокойно пролежат под полом целую вечность. Но так же, как и все остальные, они не учли силу и своенравие ветра. Из-за него вспыхнули склады на церковном дворе. А потом ветер перенес искры от них и от горевших поблизости зданий на крышу над клиросом. Эту крышу чинили уже несколько месяцев, и в тех местах, где свинец был поврежден, прорехи закрыли голыми досками, иссохшими за время засушливого лета. Кружась в воздухе, искры подлетали к ним, а на горячем воздухе доски вскоре воспламенились. Ветер раздул огонь, и балки, поддерживавшие крышу, запылали. Старый дуб разгорелся жарко, словно битумный уголь. Своды церкви не выдержали жара, и огромные камни рухнули на клирос и в неф. Церковь была сплошь уставлена деревянными лесами, сыгравшими роль растопки. Через каких-то несколько минут внутри уже все пылало. Выходит, огонь каким-то образом проник и в крипту. Должно быть, дождь из падающих с потолка камней пробил пол клироса. Книги и бумаги, хранившиеся внизу в церкви святой веры, в один миг поглотила огненная стихия. Вокруг нас тут же стало жарче. Стоявшая рядом женщина повернулась ко мне. «Не дай бог, чтобы кто-то там остался!» Голос женщины прозвучал так близко от моего уха, что я кожей почувствовал ее дыхание. Собор раскалился, будто печь, и уцелеть в нем было невозможно. Жар чувствовали даже мы, и он становился все сильнее. Любой, кто сейчас внутри, либо уже мертв, либо умирает, как те крысы. Печатник Мейкок рухнул на мостовую. Друзья взяли его за руки и за ноги и оттащили. После того, как они ушли, мальчик, женщина и я оказались в первом ряду. «Смотрите! Крыша!» Скинув руку, женщина указала на собор. Ее лицо было залито светом, будто исходившим от божественного видения. Я поглядел в ту сторону. С того места, где мы стояли, был виден юго-западный угол собора, где к нефу сжалась маленькая церковь Святого Георгия. Крыша провалилась с грохотом, заглушившим треск пламени. Раздался пронзительный животный вопль. Мальчик выбежал вперед и кинулся к собору Святого Павла. Я крикнул ему: «Стой!» Но бушующий пожар заглушил мой голос. Выругавшись, я поспешил за ним. Меня обдало волной жара. Я почувствовал запах опаленных волос и обугленной плоти. Казалось, легкие пылали. Мальчик протягивал руки к собору? К чему-то или кому-то, кто остался внутри? Мои шаги шире его шагов, и через 20-30 ярдов я схватил паренька за плечо и развернул к себе, сбив у него с головы шапку. Обхватив мальчика правой рукой, я потащил его прочь. Он вырывался. Я схватил его крепче. Он легал меня по ногам. Я дал ему крепкий подзатыльник, и на некоторое время мальчик затих. Вокруг нас дождем сыпались искры. Их принес свирепый ветер, раздувший пламя. Мы оба заходились в кашле. Спереди на рубашке паренька танцевал язычок пламени. Я прихлопнул его ладонью, но на широком рукаве тут же появился второй. Наконец мальчик сообразил, какая опасность ему угрожает, и вскрикнул в голос. Я сорвал с себя плащ и укутал его тощее тельце, чтобы потушить огонь. Толпа расступилась, а я все тащил мальчишку прочь от жара. Возле таверны с запертыми ставнями, в той части Ладгейта, что относилась к Сити, я укрылся вместе со своей ношей за приступкой, с которой садятся на лошадей. Я ударил паренька по лицу, сначала по одной щеке, потом по другой. Он открыл глаза, сбросил плащ и оскалился, будто рассерженный кот. «Боже правый!» — произнес я. «Ты чуть не погубил нас обоих, глупый ты юнец!» Мальчишка поднялся на ноги и устремил взгляд на собор Святого Павла. «Тут уж ничего не поделаешь», — заверил его я, стараясь перекричать рев огня и грохот рушившегося здания. «Не в наших силах остановить огонь». Паренек снова привалился спиной к стене. Глаза его были закрыты. Наверное, опять сознание потерял. Убрав плащ, чтобы не мешал, я усадил мальчика на приступку. Его рубашка больше не тлела, прорех на ней не было, если не считать разорванного ворота. Паренек все кашлял, но уже не так сильно. Даже здесь, в стороне от пожара, было светло, как днем. Но такое яркое, мигающее оранжевое зарево скорее ожидаешь увидеть в разгар Армагеддона, перед самым концом времен. Я впервые разглядел мальчишку как следует. Заметил на его тощей шее черное пятно то ли сажи, то ли грязи. В распахнутом вороте виднелись впадины под ключицами. Кожа мальчишки блестела от пота, в огненном сиянии вокруг нас она казалась оранжевой. А потом я заметил две безупречные округлые груди. Я растерянно уставился на них. Собор Святого Павла пылал. На улице царила толчия. Отовсюду раздавались оглушительные хлопки, рев пламени и грохот рушившихся зданий. Но в тот момент я ничего вокруг не видел, кроме мальчишки. Хотя какой же это мальчишка? Я распахнул ворот шире. Нет, передо мной не мальчик, но и не девочка. Судя по тому, что я увидел выше пояса, это молодая женщина. Ее глаза были открыты, и наши взгляды встретились. Я выпустил ее рубашку. Она встала. Ее макушка не доставала мне до плеча. Девушка схватила мой плащ, спеша прикрыться. Несмотря на собравшуюся вокруг толпу, создавалось ощущение, будто мы с ней одни. Остальные не сводили глаз с собора Святого Павла. «Что вы делаете?» — потребовала ответа незнакомка. «Нищенки или уличные девки так не разговаривают». Вопрос был задан тоном госпожи, обращающейся к горничной. Причем госпожа в дурном расположении духа, а горничная допустила непростительную оплошность. «А сами как думаете?» — произнес я. «Спасаю вам жизнь». Будто в подтверждение моих слов от собора донесся резкий треск, и часть фронтона портика рухнула вниз с грохотом, от которого содрогнулась земля. К Каменные блоки превратились в облако из обломков и пыли. «Откуда вы?» — спросил я. «Кто вы и почему?» Она отвернулась и зашагала прочь. «Стойте, у вас мой плащ!» Я схватил ее за руку и притянул к себе. Девушка поднесла мою руку к губам. На какой-то момент мне в голову пришла безумная мысль. Сейчас она ее поцелует. Видимо, в знак благодарности за свое спасение. И тут сверкнули белые зубы. Они вонзились в мою руку прямо под нижней костяшкой указательного пальца. Зубы вошли глубоко, достав до сухожилия и кости. Я вскрикнул и выпустил ее. Девушка бросилась бежать через толпу на Ладгейт-Хилл. За ее плечами развивался мой плащ. Я стоял, глядя ей вслед и держась за укушенную руку. Мне ужасно хотелось пить. Голова раскалывалась от боли. Во время великого пожара я видел много такого, что противоречило обычаям и природе, здравому смыслу и закону Божьему. И все это, казалось, предвещало новые бедствия, еще страшнее нынешних. Люди, ученые, называют подобные явления «монстра», относя к ним и чудеса, и необыкновенные дарования, и дурные знаки. Гибель собора святого Павла — одно из таких предзнаменований. Но той ночью, когда я уснул, во сне мне явилось вовсе не пламя и не рушившееся здание. Мне приснился мальчик с женским лицом и широко распахнутыми глазами, которые ничего вокруг не видели.